разочарование и сильное раздражение, и, вероятно, послужило одной из причин его противостояния Хрущеву и хрущевской политике. Между тем, сам Хрущев, конечно, не мог не считаться с позицией великого союзника и во всех своих шагах в отношениях с Соединенными Штатами и странами Западной Европы постоянно оглядывался на китайского сфинкса. Несмотря на все это, накануне встречи Хрущева с Эйзенхауэром был подготовлен целый пакет важных предложений, проектов и соглашений. Мне довелось участвовать в обсуждении некоторых из этих документов. Я до сих пор убежден, что если бы они целиком или даже частично были приняты, удалось бы избежать в последующем и Берлинского, и Карибского кризисов, и нового ужасающего витка гонки вооружений. Колебания Хрущева сыграли роковую роль. Не хватало только капли, чтобы весы качнулись в другую сторону. Такой каплей стал полет американского разведывательного самолета У-2 над Советским Союзом незадолго до встречи в Париже. Самолет был сбит советской ракетой, и американский летчик капитан Пауэрс оказался в плену. Какое же впечатление на самом деле этот факт произвел на Хрущева? Трудно сказать. Быть может, он действительно пришел в негодование из-за коварства американской стороны, которая, несмотря на потепление и предстоящую встречу, продолжала разведывательные полеты над Советским Союзом. Но я склонен скорее думать, что Хрущев разыграл взрыв страсти, поскольку он и раньше, и потом считал секретные действия и Соединенных Штатов Америки, и даже СССР, коварство и шантаж неизбежным элементом в их взаимоотношениях. Мне известно, что уже перед самым вылетом в Париж Хрущев собрал на аэровокзале заседание президиума ЦК КПСС и предложил отменить все подготовленные ранее предложения и документы, мотивируя тем, что обстановка для соглашения неблагоприятна со всех точек зрения. Огромный труд дипломатов, партийных работников, военных и других служб, затраченный на проработку советских позиций, пошел на смарку. Одним росчерком пера советско-американские отношения были отброшены назад. Не думаю, что в таком решении основную роль сыграли эмоции Хрущева. Скорее всего, он пришел к выводу, что выгоды от соглашений в тот момент будут меньше убытков. Мрачная тень Китая, как дамоклов меч, висела над всем процессом улучшения отношений с Западом. Да и неослабевающий нажим Ульбрихта, который в силу понятных причин выдвигал признание ГДР как главное условие поворота в советско-американских отношениях, тоже не мог игнорироваться Хрущевым. Поэтому, приехав в Париж, он прежде всего потребовал формальных извинений от Эйзенхауэра, и когда тот отказался это сделать, встреча была сорвана. Когда я думаю об этом эпизоде, меня больше всего мучает мысль о политике как о кладбище утраченных возможностей. 30 лет назад, я убежден, можно было начать медленное, но последовательное продвижение по пути ограничения гонки ракетно-ядерных вооружений. В конце концов, как показали все последующие события, это был центральный вопрос. Но обе стороны, каждая по своим мотивам, оказались не готовыми осознать это. Американцы, потому что знали о своем огромном превосходстве в таких вооружениях и питались иллюзией, что оно будет сохраняться всегда. Советские руководители, потому что испытывали постоянный комплекс неполноценности из-за американского превосходства. Будучи великой державой, которая сыграла решающую роль в разгроме фашизма, располагая огромной армией и неисчислимыми ресурсами, Советский Союз не мог смириться с мыслью об американском превосходстве. Так был упущен исторический шанс приостановить гонку вооружений. сыграли свою роль и психологические факторы. Эйзенхауэр, как человек спокойный, рассудительный,